Безусловно, на физиологическом уровне загар акцентирует внимание на крайней важности соблюдения в это время срока воздержания. Вспомним предваряющие слова о том, что в поколении, где это возвещалось, цитата, «все праведны, все благочестивы, все боятся греха». Конец цитаты. Однако одной физиологией мистика Каббалы не ограничивается. Смотри комментарии к загару. Но это уже тема другого исследования. В столь трудной книге наш диакон-пуританин и действительно мог не разобраться. Не в том беда. Примечание. Кураев, однако, об объяснении роли Луны для Земли и ее связанности со змеем и их скрытом символизме читал в нескольких томах «Тайной доктрины» Блаватской, которую он отчаянно критиковал. Помимо этого, в книге «Зогар», которую цитировал Кураев, доходчиво разъясняется о понимании каббалой древних символов через космические энергии, в частности, символика лунных циклов, пригодна для объяснения глобальных состояний взаимосвязи мужских и женских начал. В ракурсе Ахор-Бе-Ахор, то есть в ракурсе сочетания внешних сефирот, страница 265. В комментарии к цитируемой Кураевым главе говорилось, в чем особенность жертвы в новомесячье? Сказал святой, этот козел пусть будет искуплением надо мной за то, что я уменьшил луну. Страница 318. Диакона можно даже где-то понять. Аналогичные стражи веры средневековой инквизиции также, руководствуясь молотом ведьм, под пытками добивались признаний тысяч женщин в том, что они сочетались с самим дьяволом, за что их принародно затем сжигали. Но вот то безобразие аута-да-фе, которое Кураев сотворил дальше, очевидно для любого незнакомого с древней мистикой. После окончания вышеприведенного текста диакон поставил троеточие, пропустил три абзаца Зогара с комментариями и продолжил цитирование текста о развитии в женщине посредством змея данной скверны и последующем уничтожении ногтей, волос и так далее, где поселилась скверна. И так далее. Цитата. 1455 видов зла держится за ту скверну, которую ввел могучий змей, и все они пробуждаются от скверны ногтей. Если остатки от остатков высшей нечистоты таковы, то тем более женщина, сочетавшаяся со змеем, и получившая от него скверну, которую он ввел в нее. Горе вселенной, воспринявшей от нее эту скверну. Конец цитат. Да, именно нечистоту жен, утверждает Священное Писание, Ветхий Завет, иудеев, рецепцированное в христианский канон. Примечание, смотри, например, Левит 12.2. Да, не во все места в церкви есть доступ женщинам наравне с мужчинами. Но вся злобная подтасовка диакона заключилась вот в чем. Даже если мы оставим в стороне символизм Зогара и повествование через человеческое всекосмических законов и вселенских подобий. Примечание. В Каббале сотворение мира абсолютом совершается через ряд манифестаций, которые производятся исключительно по принципу сочетания мужского и женского порождает последующее. Иными словами, под мужским и женским понимают принципы, а при развертывании материальной вселенной это аналогии положительного и отрицательного электричества и так далее. Именно этими аналогиями объясняются, казалось бы, кощунственное в кавычках теории космологических мифов типа «сын и супруг своей матери». Здесь отец и мать эволюционно эманируют из своих сущностей сына. В свою очередь, в следующем звене эволюции уже мать и сын, как сочетание женского и мужского принципов, эманируют из себя последующие звенья эволюции и так далее, что некоторые христианские богословы приноравливают эзотерическую философию под свои антропоморфные взгляды на Писание, осуждая их судом земной морали. Это их дело. Вместе с тем в эзотеризме действуют незыблемые правила как вверху, так и внизу, или по образу и подобию, что позволяет космологические процессы в какой-то доле соотнести с земной жизнью. В этом смысле яйцо Брамы, из которого эманирует вся Вселенная, яйцо птицы и яйцеклетка женщины – явление подобия. В опущенных диаконом абзацах из мистического трактата, где каждое слово считается носителем глубочайшего смысла и где говорилось открытым текстом, что таковой женщина, а не женская, становится только и только в том случае, если мужчина приступит запрет соединения в эти дни, что только и только после этого в ней нарушится установленный природой баланс организма. Для каббалистов энергий, а на языке физиологии гормональный и прочий баланс. Цитата. «Ведь из-за этого греха пробуждается наверху могучий змей». Страница 163. И в этих опущенных им абзацах говорится, что только если случится такое преступление, заповеди мужчиной могут быть применены слова к женщине.